Глава 28. Даниэла Ортис жила в маленькой квартирке с двумя спальнями в Пильзене, районе в западной части Чикаго. Этот район был хорошо известен процветанием искусств, поэтому чикагские студенты художественных школ, вроде Даниэлы и покойной Сьюзен Уорнер, сбивались здесь в стайки. Маленькая гостиная не слишком отличалась от гостиной Зои в Дейле. Но если у нее все стены были голыми, не считая двух небольших картин, которые ей купила Андрея, стены Даниэлы сплошь покрывали фотографии в рамках. Перенасыщенная ими комната казалась еще меньше, едва не вызывая клаустрофобию. «Входите, пожалуйста», — сказала Даниэла. «Может, хотите что-то выпить?» Ее чувство моды соответствовало вкусам в дизайне интерьера. Казалось, что она пытается надеть на себя все цвета разом. На ней была красная бандана, желтая кофта поверх зеленой рубашки, синие джинсы и оранжевые с розовым тапочки. На правом запястье болтались несколько бисерных браслетов с доминированием сиреневого, коричневого и черного. Ей стоит повесить на себя табличку с предупреждением для людей, страдающих эпилепсией. Зои порадовалась собственной шутке. Надо не забыть пересказать ее Андрею. «Ничего, спасибо», — ответила она, в то время как Тейтум поинтересовался, нет ли кофе. «Конечно», — ответила ему Даниэла и улыбнулась Зои. «Вы точно ничего не хотите?» «Ну, да. Если агент Грей выпьет чашечку, я тоже не откажусь. Спасибо». Даниэла ушла на кухню, и Зои, подойдя к стене, стала разглядывать снимки. Они выглядели как коллекция увеличенных крупных планов. Большая фотография росинки на листке, группа сосулек на ветке, крылатое насекомое, снятое снизу, крылья прозрачные и узорчатые. На нескольких снимках, висящих на дальней стене, были городские улицы, напоминавшие Европу. Каждая фотография была красива, но вместе они обстреливали комнату цветом и формами. От этого Зоя чувствовала себя неуютно. Даниэла вернулась с двумя чашками кофе. «Они вам нравятся?» «Да, они очень красивые. Крупные планы мои. А улицы Венеции снимал мой друг. Он был там год назад по студенческому обмену. Вы оба изучаете искусство?» «Ну, я до сих пор, а Райан сейчас работает в авторемонтной мастерской. Но мы познакомились в колледже, когда он тоже был студентом». «Это здорово», — сказала Зои. В колледже она была знакома только с двумя парнями, и оба оказались дерьмовыми приятелями. «Присаживайтесь, пожалуйста», — предложила Даниэла, кивая на единственный диван в комнате. Зои и Тейтум сели, и девушка поставила чашки на низенький круглый столик у дивана. На секунду Зои показалось, что она собирается сесть на диван между ними. Неудобное расположение для расспросов, тем более, что диван был двухместным. К ее облегчению Даниэла вернулась на кухню и принесла оттуда небольшой стул, на который и уселась к ним лицом. «Я видела в новостях, что нашли еще одну жертву», — сказала она. «Это так страшно. Я теперь боюсь выходить из дома после темноты и проверяю дверь по 4 раза в день. Вам удалось подобраться к этому парню?» «У нас есть прогресс», — ответил Тейтум. «Можем мы задать несколько вопросов о Сьюзен?» «Конечно. Все, чем смогу помочь». «Погодите, может, мой друг тоже знает что-то полезное? Он пару раз встречался с Сьюзен». «Разумеется», — согласился Тейтум. «Райан!» — крикнула Даниэла, и Зои стиснула зубы от пронзительного звука. «Можешь подойти на секунду?» Из спальни появился высокий широкоплечий мужчина с густыми черными волосами. «Да». «О, привет», — сказал он, заметив Зои и Тейтума. «Простите, я сидел в наушниках, не слышал, как вы пришли». «Райан, это специальные агенты Грей и Бентли. Они пришли задать вопросы о Сьюзен. Не хочешь присоединиться?» «Конечно», — ответил Райан. «Готов помочь, чем смогу». Он огляделся, ища, куда бы присесть, потом сходил на кухню за вторым стулом и сел вместе с ними. Зоя отпила кофе. Его вкус встряхнул ее. Похоже, Даниэле нравилось все сильное и насыщенное, и стала наблюдать, как Тейтум расспрашивает подругу Сьюзен. «Вы давно были знакомы со Сьюзен?» «Мы познакомились с ней примерно за год до того, как ее убили. Может, чуть больше», — сказала Даниэла. «Но Райан увидел ее только после того, как мы с ним начали встречаться. Так что он знал ее не больше пары месяцев». «Верно», — согласился Райан. «Она была славной. Вы были хорошими подругами?» «Да», — ответила Даниэла, и её голос стал мягче. «Она была моей лучшей подругой. Я думаю, она тоже так ко мне относилась. У нее было мало друзей». «Почему?» Да, она была тихая, понимаете, всегда предпочитала остаться дома учиться или рисовать. Она редко выходила. То есть обычно она мало кого приглашала к себе домой. Ну да, и квартирка у неё была ещё меньше, чем у меня. Она всё равно не смогла бы устроить там большое сборище, понимаете? Она с кем-то встречалась? Не особо. У неё случилась большая размолвка за 2 года до её смерти. По-настоящему она так и не оправилась. Она встречалась с кем-нибудь незадолго до смерти? Нет, я думаю, она ни с кем не встречалась последние 6 месяцев. По крайней мере, ни о ком не говорила. Она казалась встревоженной кем-нибудь или чем-нибудь. Не было ли какого-то мужчины, который знал её и мог её беспокоить? Нет, я не думаю, что у неё вообще были друзья-мужчины. Какие-то родственники, брат, кузен. Возможно, я не знаю. Вроде у неё где-то поблизости живёт дядя, вмешался Райан. Она точно пару раз его упоминала. «А, да», — Зоя кивнула. «У Сюзан в Чикаго был дядя, 70 лет, передвигается на коляске». Но он уже был в списке, и кому-то скоро придётся с ним поговорить. «Она что-нибудь говорила о соседях?» — продолжил Тейтум. «Нет». Изобилие отрицаний. Зоя вздохнула и вступила в разговор. «Когда вы в последний раз её видели?» «За неделю до её исчезновения я к ней заходила». «О чём вы разговаривали?» «Как обычно. Учёба, искусство, парни. Она сказала, что хочет съехать». «Она говорила, почему?» «Ага, куча причин. Квартира отстой, изоляция ужасная, зимой всё промерзает. Я помню, она на это жаловалась». «Что ещё?» «Там была беда с сырыми стенами и плесенью», — заметил Райан. «Серьёзная штука». Даниэла кивнула. «Точно. От этого даже испортились несколько её рисунков. А, и канализация засорялась. Один раз затопила всю квартиру. Нам пришлось поехать туда на минивэне Райана и отвезти всю мебель на склад, пока квартира не просохла». «Ага, а ковёр мы просто выкинули», — добавил Райан. «Ну и ещё домовладелец, редкая сволочь». «В каком смысле?» — уточнил Тейтум. «Она никогда не могла его найти, если что-то нужно», — сказала Даниэла. «Когда её залило, ей пришлось самой за всё заплатить. А вот за квартплатой этот мерзавец всегда являлся, да ещё грозился её повысить. Вы знаете, как его зовут?» «Нет». Зои и Тейтум переглянулись. «Скорее всего, детективы уже...» Проверили домовладельца, но Бентли сделала себе мысленную пометку «уточнить». «Можете вспомнить что-то ещё?» — спросил Тейтум. Даниэла покачала головой. «Хотела бы я вам помочь», — сказала она. В уголке её глаза набухла слеза. «Мне так её не хватает».